Глава 41. Липа. «Простите?» — как ни в чем не бывало, переспросила я в надежде, что ему хватит так-то не втягивать меня в этот диалог. «Ага, как же, хватило!» Депутат старше явно собирался поразвлечься. «Преимущественно за мой счет, походу. Ну, восторг просто!» Он ответил. «Мне интересно, вам, как сотруднице полиции, не хотелось ли больше времени уделять семье, друзьям? Наверняка работа не из легких». Так и хотелось ответить ему. «А? Что? Простите, я задумалась. Рецепт борща в память освежала, чтобы ненароком не забыть самое важное женское знание». На деле же пришлось держать лицо и напускать на себя максимально спокойный и нейтральный вид. Один Козлов знал, чего мне это стоило. Он-то после реплики Петросяна про борщи покраснел как рак. Это, кстати, к вопросу о том, почему один из них начальник, а второй нет и никогда им не станет. И хоть умных у нас не любили на таком уровне, совсем тупых тоже. Надо же знать, кому и что говорить. «Благодарю вас за беспокойство, меня все устраивает. У меня только что зубы не скрипнули от такой любезности. Но какова красота! Я старалась, как могла, не выдать своих истинных чувств». Депутат даже не пискнул. «Понимаю вас. Все же в вашем возрасте еще сохраняется флер романтичности вокруг профессии». «Чего? Какая нафиг романтичность, товарищ? Он вообще понял, что сказал?» «Нет, намек, точнее, практически прямое указание на то, что я девушка глупая и в жизни ничего не смыслю, я оценила. Пора было заканчивать этот цирк. Поэтому я молча сделала шаг назад, смотря на него взглядом из разряда моего любимого фильма детства. А нам все равно. Если этот человек не в курсе, то так называемый флер от работы в полиции спадает с каждого человека, который сюда приходит в течение первых 2 недель работы на земле. Для тех, кто учился в заведениях на курсантском, это, разумеется, случается на 5-м курсе во время полугодовой практики. И там ничего не спасает, ибо жизнь твоя больше не будет прежней, а до встречи с жестокой реальностью остается каких-то жалких 6 месяцев. Депутат не стал настаивать на продолжении разговора. Умный, зараза. Хотя вот как раз в его профессию глупых так высоко не пускали, зуб давало. «Малышка у нас ценный сотрудник, хоть и девушка, она...» «Ой, а можно без вот этого всего? Кто-нибудь, заткните Козлова, он сейчас лишнего наговорит. Мне почему-то казалось, что все это представление устраивалось исключительно ради моей персоны. Хотя кто я такая, чтобы целая шайка чинуш из столицы ради меня сюда ехала?» «Правильно, никто. Поэтому было неприятно, даже местами страшно. Я отошла в сторону и наблюдала, как диалог пошел обо мне без меня. К чести Козлова, напрямую он своих сотрудников редко когда хаял, только перед руководством отдела или лично. Самое высокое начальство и всякие пришлые типа этой компании редко становились свидетелями наших разборок, ибо Козлина знал, что плохой сотрудник может быть только у кого? Правильно, у такого же фигового руководителя. Так что все абстрактные полицейские у нас не очень, а малышка терпима. Да еще в основном подающая надежды. Да еще у нас вон есть какие сотрудники на других опорниках. Про их ремонт и ремонт вообще речи не шло. Ну, явно на такую щедрость рассчитывать не стоило. Такой снаряд второй раз в один и тот же отдел не падал. Факт. Но Козлову явно было что-то нужно. Не лезла в их разборки. Отошла в сторону, а когда они уперлись смотреть сделанное, и вовсе спокойно села за работу. А что, раз уж я в свой выходной после суток вместо того, чтобы выспаться, пришла на работу, то можно было и поработать. Спокойно начала перебирать материалы, перекидывать, чего и где не хватало, добивать в свой список дел еще 100-500 подпунктов. У меня в ежедневнике уже все не помещалось. Надо было найти в закромах новый. Нам периодически выдавали на 8 марта что-то такое и эдакое. Хмыкнула. Тем временем на заднем фоне продолжалась комиссия. Я слышала, как они там шаркали, и небольшие клубы пыли вырывались из-под двери. Снова нагадит. В какой-то момент мне показалось, что все, вся процессия пошла наружу, а там и засобиралась в свою столицу, или куда они дальше напланировали. Но нет. Четкие гулкие шаги в полной тишине за дверью напрягали. Как будто я уже примерно понимала, кому они принадлежали и чем мне это грозило. Точнее, во что это все может вылиться. И действительно, не успела я подумать о чем-то хорошем, ну, мысли же должны материализоваться, как дверь в мой кабинет отворилась, и я лицезрела депутата старшего собственной персоной. Какая честь! Зато что-то мне подсказывало, что в данный момент мне вообще не стоило строить из себя кого-то. Можно было быть настоящей. Он неожиданно сказал. «Девушка, давайте мы сейчас с вами закроем вопрос раз и навсегда. Мне невыгодно, чтобы такая, как вы, без рода и племени, крутилась вокруг моего сына. Поэтому, если не хотите окончить свою карьеру стремительно и с долгом за обучение, то чтобы я вас с ним рядом больше не видел».